Глава 12. Полуночный гость. Ближе к 12 часам вечера, окрестности Иерусалима, неподалеку от Масленичной горы. Как всегда, в последнее время он явился домой поздно. Толкнув трухлявую дверь, усталой походкой зашел в убогую каморку. Дверь держалась на честном слове. При желании ее можно было вышибить одним плевком. Но разве у него есть во владении что-то, ради чего требуется вешать замок? Самый пропащий вор и тот не позарится на скудные пожитки. Потрескавшийся от древности стол, жесткая лавка для сна, неказистый кувшинчик с водой, кусок засохшего хлеба — вот и все его имущество. Мышей не видел уже с полгода, перевелись, сдохли от голода или прозорливо сбежали к более зажиточным соседям. Размышляя, он подошел к столу, поспешно отломил кусок черствого хлеба, брызнувший крошками. Сухарь царапал небо, но он не обращал внимания, глотал твердые куски жадно, почти не жуя. Такое происходит каждый раз. Возвращаясь из грота после задушевных бесед с кудесником, он чувствует по-настоящему волчий голод. Времени пообедать нет. Когда слушаешь его речи, Все остальные чувства, включая и животную потребность в насыщении, мгновенно угасают. Каждый новый день, проведенный с ним, лучше, прекраснее и познавательнее предыдущего. Это ли не доказательство чудес, излучаемых его божественной сущностью? Вот и сегодня кудесник не замедлил потрясти всех своих друзей. Подумать только, он собрался воскресить мертвого. Впрочем, радость оказалась краткой. Эта новость даже самых верных учеников привела в полнейшее смятение и раздрай. Действительно, стоит ли ему так рисковать? Сейчас сытые иерусалимские чиновники считают кудесника кем-то вроде работника заезжего цирка, но после опытов с мертвецами отношение может в корне поменяться. Первосвященник Иудеи Иосиф Каифа, да и царь Ирод Антипа обязательно занервничают. Каждой власти свойственно опираться на подконтрольную религию. Наличие высших сил – розовая прелесть, способная оправдать множество неудобных вещей. Взять хотя бы причины бедности. Любой священник запросто объяснит – ты живешь плохо, потому что своим нахальным поведением прогневил богов, а вовсе не по причине очередного повышения налогов. Не возмущайся, а прилежно молись, жертвуй на постройку храмов, и тогда все образуется. Не помогает? Ну что ж, проблема решаема. Молись еще сильнее, жертвуй еще больше. Стоит кудеснику воскресить мертвеца, от сна воспрянут все, и Синдерион, и Ирод Антипа, даже женственный Пилат, предпочитающие грозам политики грешное возлежание в саду с молодыми солдатами. Пока остальные ученики наивно упивались общим успехом, популярность кудесника росла как на дрожжах. У учителя понемногу начинали появляться тайные враги. Иначе откуда на базаре появились полужелтевшие папирусы с фривольными картинками? Только представьте себе эту мерзость. Кудесник возлежит в объятиях полуголой Марии Магдалины. Толстые торговки, прыская в кулак, заворачивали в папирусы свежую рыбу, так что каждый покупатель имел возможность внимательно рассмотреть рисунок, придя к себе домой. Выяснить заказчика картинок не удалось. Подпись внизу объясняла немногое. Мелкие кривые буквы гласили: «Прелюбодеяние срисовано со слов лучшего друга старого погонщика ослов Ягуды, а свидетельницей тому явилась слепая племянница его бывшей жены. Возможно, это дело рук мстительных торговцев вином, насмерть перепуганных недавними чудесами». Спешно доложили кудеснику, однако тот лишь отмахнулся, исполненный удивительной беспечности, мол, люди сами разберутся, где правда, а где ложь. О да, они разберутся. Знатоки еще те. Недавно в Иерусалим приезжал один напыщенный путешественник из Ливии. Повсюду на площадях распинался, как будучи проглочен китом, прожил у него в брюхе 3 дня, а потом выбрался наружу. Через неделю парень уже обзавелся парой помощников, продающих билеты на его выступление в амфитеатре. Народ валил валом. На лучшие места велась предварительная запись. А тут привлекательная клубничка с голой женщиной, да еще и ссылка на очевидца. Никто ж не задаст себе вопрос, а что, кроме своих эротических фантазий, могла увидеть эта слепая племянница? Он робко попытался объяснить кудеснику минусы оживления мертвецов, но тот привычно улыбнулся в ответ. «Не беспокойся, все будет хорошо. Куда уж лучше. Даже если исключить проблемы с властями, возможны и бытовые сложности. Кандидатуру для такого важного дела, как воскрешение, следует подбирать с оглядкой. Он, например, не желал бы оживления своей бабушки. Старая корга и без того коптила небо достаточно долго, вытягивая из него все жилы. Вообразите милейшую ситуацию. Человек умер, родственники вовсю делят домишко и денежки, и тут вдруг является воскрешенный покойник. Славное будет зрелище, ничего не скажешь». В хлипкую дверь тихо постучали. Хозяин дома, молодой человек с льняными волосами и миловидным, как у девушки, лицом, оторвался от сумрачных дум. Послышалось, или правда был стук? Да, кажется. Кто это может быть в столь позднее время? Наверное, старик, нищий, ночующий в соломенном сарае неподалеку. Бывает, он приходит по вечерам, чтобы выпросить остатки черствого хлеба. Надо же, какая досада. А он и сам не заметил, как съел все до крошки. Что ж, пусть войдет. Если он не сможет предложить ему пропитание, то, по крайней мере, обеспечит ночлегом. Стук повторился, но уже слабее. Да-да, конечно, сейчас он откроет. Поднявшись с лавки, хозяин сделал несколько шагов к выходу. Однако дверь сама распахнулась ему навстречу. Он собрался закричать, но крик свернулся в горле мертвой птицей. Широко раскрыв глаза, молодой человек вытянул вперед ладони. В страхе, отступая назад, он инстинктивно пытался защититься от кошмарного чудовища, явившегося к нему посреди ночи. Изо рта вырвалось хриплое бульканье. Неловко споткнувшись, он задел локтем стол. Стоявший с краю кувшинчик свалился на пол и со звоном разлетелся вдребезги, отчаянно хлюпнув остатками воды. Демон! Сам демон пришел за ним, прямо из ада. Он не мог отвести взгляда от лица ночного гостя. Ужас сдавил его грудь, разрывая сердце остриями кривых клыков. Тот, наслаждаясь произведенным эффектом, выпростал из одежды руки. Пальцы сомкнулись на его горле. Он не сопротивлялся, тело не повиновалось ему, наливаясь тяжелой мягкостью. Его лицо, боги великие, его лицо! «Кто ты?» — прорезал ночную тишину хрипящий голос. «Ответь, кто ты?» Раздался сухой треск. Юноша безвольно сполз вниз, его голова, стукнувшись об пол, улеглась среди глиняных черепков. Из мертвых губ сбежала вниз капелька крови, голубые глаза оставались открытыми. «Ты все равно не поверишь», — сказал незнакомец, отворачиваясь от трупа. Он вытер запачканное в крови запястье о грязную, отвратительно пахнущую мешковину. Изнутри домишко выглядел еще хуже, чем снаружи. Тесная комнатенка, продуваемая изо всех щелей, окно на задней стене размером с ладонь, щелевая крыша. Но зачем притворяться изнеженным аристократом? Еще вчера он ночевал под открытым небом. Мог под дождем и снегом, терпя порывы ветра, и такое бытие длилось годами. Если сравнить эту каморку с Ингетсе, ее спартанские условия превратятся в номер люкс. Ужасно хочется есть. Вслед за режущей болью всей его сущностью без остатка овладело и второе изрядно подзабытое чувство — собачий голод. И в этой дощатой халупе шаром покати. На старом столе только жалкие колючие хлебные крошки. Придется потерпеть до утра. Похоже, он потратил минимум полдня на то, чтобы добраться из пустыни в Иерусалим. Хорошо, что еще чудом встретилась заблудившаяся кобыла. Впрочем, и повод для огорчения сам собой тоже никуда не исчез. Пропала вторая пистолетная обойма. Где ее искать, он понятия не имеет. Теперь в наличии всего-навсего 8 патронов, поэтому расходовать их придется очень экономно, хотя первый же опыт в области экономии прошел удачно, без единого выстрела. Целей осталось 12, патронов значительно меньше, а на главную цель надо потратить 3 пули, она того стоит. Сев на пол рядом с неподвижным телом, он внимательно осмотрел свои ноги. Пешая прогулка до оазиса не прошла даром. Левая стопа в кровавых мозолях, с правой дела обстоят немного лучше. От долгой езды верхом кожа на внутренней стороне бедер забилась до черных синяков. Ничего странного, просидев долгие десятилетия на одном и том же пятачке в горах, он разучился путешествовать на дальние расстояния. Куцы и ежедневные прогулки вокруг двери не в счет. Боль притупилась. Поначалу она грызла мозг крысой, ввинчивалась в кости хребта. Теперь мышцы просто ноют, голова раскалывается. Во всем теле сильная ломота, как будто по нему проехал танк. Ничего, со временем это обязательно должно пройти. А пока надо быть осторожнее, как с прогулками, так и с едой. Лучше всего взять тайм-аут на пару дней. Осмотреться, привыкнуть к людям, зданиям, кошкам. После одиночества все живое пугает и настораживает. На любой мелочи можно проколоться. Это другая эпоха, другая жизнь, другие традиции. Не помешает проявить двойную осмотрительность. Удивления, пожалуй, нет. Он уже видел, как время застыло возле горы Ингетсе, а потом вспышка неведомой энергии отправила его в Иерошалайм начала эры. Что после этого способно удивлять его? Он давно был готов к этому, что рано или поздно появится в Иерошалайме. Более того, искренне верил в это. Именно вера не позволила ему сойти с ума от вечного болезненного одиночества. У него есть задание, и можно не сомневаться, он его выполнит. Убийца вытер нос рукавом, какая-то слизь, кажется, простыл в пустыне, вот и насморк появился, да и горло дерет, как наждаком. Он мертвецки устал, позже ляжет на лавку и будет беспробудно спать целые сутки, а сейчас хорошо бы раздобыть немного воды, а мыть кровоточащие ноги, это не так уж сложно. У подножия Масадиничной горы бьет много ключей, заодно избавиться от мертвого тела. Темнота сослужит отличную службу. Тут-то и пригодится глинобетонный сарайчик через дорогу. Там он спрячет труп, забросав его землей. После того, как волю отоспится, перенесет покойника в местечко подальше. Вокруг местных холмов просто тьма тьмущая пещер. Некоторые из них связаны подземными лабиринтами. Через пару ночей он выберет наиболее заброшенную пещеру, желательно поближе к тому самому гроту, достаточно большую, чтобы вместить и остальные трупы. Он завалил на плечо безвольное тело и вскрикнул от ожидаемой боли. В спине что-то хрустнуло. Сцепив зубы, он выглянул за дверь. Темно. Уютненько, как в гробу. Перешагнув за порог, он черепашечьим шагом направился к сараю. Оборванный старик-нищий расположился на своем ложе, большой охапке полусырой гниющей соломы. Слабым пламенем загорелся припасенный с утра огарок сальной свечи. Дед не мог отказать себе в удовольствии поужинать при свете. Сокрушаясь о неудачном дне, нищий достал из мешочка десяток обглоданных куриных костей. Все, что удалось собрать за сегодня. Люди, задавленные налогами пятикратно пресветлого Цезаря, не способны испытывать милосердие. Он поднес кость с засохшим хрящом ко рту, когда из темноты раздались давящие шаги. Так обычно ступает мул, отягощенный непосильной ношей. Тревожась, нищий отложил кость, поднимая огарок свечи на уровень глаз. Пламя выхватило из темноты знакомое лицо. Перед ним стоял добрый человек из дома по соседству, часто делившийся последним куском хлеба с ничтожным бродягой. Нищий улыбнулся, приветствуя гостя, однако тот не изобразил радушие при виде старого приятеля, лишь пронзил его взглядом голубых глаз. Он ли это? Несомненно, он. Те же длинные светлые волосы, с бледного лба капает пот. Через плечо переброшен толстый сверток, будто рулон ткани, а из него торчат худые ноги в потрепанных сандалиях. Ночной гость первым уяснил, что следует делать дальше. Небрежно сбросив груз с плеча прямо на остатки соломы, он начал деловито застучивать рукава. Нищий в растерянности отполз к стене сарая, упираясь в пол ногами. Старик лихорадочно пытался понять причину происходящего. В чем же дело? Даже если сосед в ссоре убил неверную жену, то неужели он думает, что нищий способен заложить своего благодетеля римским властям? За пару мгновений до того, когда руки клещами сомкнулись на горле, нищий понял, что это не тот человек. Та же голова, те же глаза, те же щеки, даже тот же рост, но взгляд и выражение лица были другими, отстраненными, холодными, безразличными. Он душил его без злости. Так убивал муху перед сном, чтобы не мешало нудным жужжанием, как до него, хозяина дома, нищий беспомощно открыл беззубый рот, но закричать он не успел.